Бог видит нас без наших подкреплений, домов, машин, нарядов и трудов, подпорок, бутафорных ста пудов и благороднейших происхождений. Бог видит нас такими, как мы есть, двуличными, наигранными, злыми, духовно слабыми, на две ноги хромыми, готовыми чуть что впросак и сесть. Бог видит с неба нашу наготу, как видел наготу Адама в рае, когда и он, и Ева, прикрывая, ее спешили с глаз долой к кусту. Ведь мы стыдимся нашей наготы и норовим под мишурой укрыться, упрятать от стыда зардевшиеся лица от глаз всевидящих с надзвездной высоты. В последний путь пойдем без ничего. Казенной может быть последняя рубашка, что на спине по-детски нараспашку. Буквально ничего в дорогу своего. Безвыходность, отчаяние, обрыв. Но может есть какая-то надежда, какая-то особая одежда, чтоб встать пред Богом, наготу прикрыв. Да, есть. Смотря на нашу безнадежность, учитывая зоркость своих глаз и абсолютной святости алмаз, Бог обеспечил нас чистейшей одеждой. Белей снега сделан саван тот, омыт в крови возлюбленного сына. И нашей безнадежности картина преобразилась, став пред ним святой. Мы изменились в Божьих очах, родившись от него, в него крестились, в его ковчеге навсегда укрылись, а крест Христов рассеял смерть и мрак. По-прежнему Бог видит, кто мы есть, но смотрит через призму мук голгофских на тех, кто, преклонясь без жестов броских, признался в наготе, приняв его любовь. Аминь.